Глава четвертая. Так что же мешает нам жить? Вы задумывались когда-нибудь над вопросом, а счастливы ли вы? Всегда или редко? Или вообще не ощущаете удовольствия от этой жизни? Чего-то постоянно не хватает? Все люди стремятся к счастью. Мы все хотим испытать радость от своего бытия. Только вот всегда есть какое-нибудь загадочное «если». Если у меня появится возможность поехать на Гавайи, если бы мы получали много денег, если бы, вот тогда мы бы испытали чувство полного удовлетворения жизнью. Действительно ли это так? И вообще, что мешает нам быть счастливыми здесь и сейчас? Почему мы постоянно откладываем на потом состояние душевного покоя и равновесия? Давайте разберемся. Денег нету. Что делать? Деньги — зло. Приходишь в магазин — и зла не хватает, говорит народная мудрость. «Не в деньгах счастье», — вторит другая. А современный человек добавляет, а в их количестве. Деньги. Большинство из нас от них серьезно зависит. И понять людей можно. Ведь при отсутствии шуршащих купюр в кошельке ни за квартиру не заплатишь, ни обновку не купишь. Даже на билетик в трамвае и то деньги нужны. Не потому ли большинство людей стремится к материальному благосостоянию? Возможно. Только вот так ли много нам нужно, как кажется? Вы когда-нибудь задумывались над этим вопросом? Не слишком ли большое значение мы придаем деньгам и связанным с ними привилегиями? Почему многие из нас мечтают о миллионах? Но знаете ли вы, что будете с ними делать? Много вопросов, не правда ли? И это оправдано, ведь деньги действительно нужны для удобства и комфорта, для сохранения здоровья, для обеспечения детей и помощи престарелым родителям. Практически все в материальном мире требует оплаты. Жизнь дорожает, а деньги дешевеют. Опять же, если у вас нет денег на семью и детей, вряд ли вы сможете испытать чистое и незамутненное счастье. В итоге мы получаем парадокс. Без денег мы чувствуем себя несчастными, а получив их, не чувствуем себя счастливыми. Почему так? Все просто. Не стоит делать из денег воплощение счастья. Рано или поздно это приведет к печальным последствиям. Вы осознаете, что деньги не приносят вам ожидаемого морального удовлетворения, а смысл жизни скучноватым, к тому же стало зарабатывание денег. Денег в идеале должно быть достаточно для комфортной жизни. Но ставить во главу угла материальное благополучие неправильно. Потому как этим самым вы создаете зацепку. Что это такое? Когда ваше внутреннее «я» постоянно прокручивает мысль «денег мало, где бы их взять побольше», тем самым вы испытываете беспокойство. А когда мы беспокоимся, то становимся значительно менее деятельными и продуктивными. Вот и посудите сами, вместо того, чтобы искать пути улучшения материального состояния, вы героически обдумываете это самое материальное состояние. Ничего хорошего из этого, как правило, не получается. Итак, подведем итоги. К деньгам не следует относиться как к самоцели, к единственной радости в жизни, к предмету поклонения. Зависимость от денег может сделать из вас раба. О каком счастье в жизни тогда может идти речь? Можно и нужно воспринимать материальные блага, в том числе и деньги, с таких позиций. Деньги открывают перед нами многие возможности. С помощью материальных благ вы можете получить от жизни удовольствие. Обладая средствами, вы можете сделать что-то хорошее и увлекательное. По свидетельству лауреата Нобелевской премии по экономике Дэниела Канемана, вы можете за деньги купить кусочек счастья. Последний пункт давайте разберем подробнее. Как это возможно? Счастье за деньги. Одна из составляющих счастья – яркие запоминающиеся моменты, а их вы можете получить за деньги. Например, потратьте определенную сумму на путешествие, о котором давно мечтали. Или позвольте себе милую безделушку. Иногда это действенный способ поднять настроение. Опять же, милые дамы очень часто сбрасывают стресс с помощью похода по магазинам. Так что метод действенный. Они все неправы. Почему окружающие вызывают наше раздражение и как с этим бороться? Не слишком хорошо, если мы считаем окружающих правыми всегда и во всем, и отказываемся от возможности иметь собственный взгляд на мир. Но не намного лучше и обвинять окружающих в том, что они ведут себя неправильно. А такое случается нередко. Ведь порой нам кажется, что только и исключительно наша картина мира правильная и заслуживающая признания. Так ли это на самом деле? Для вас – возможно. Для вас снег белый, а ветер холодный. А вы знаете, что северные народности различают до 40 оттенков снега – белого. И после этого вы сможете сказать, что их картина мира неотличима от вашей? Каждый человек уникален. Даже рассказывая о простейшем, казалось бы, событии, вы не можете быть уверены, что вас поймут именно так, как нужно. Подумайте сами. Даже понятие «дом» для всех разное. Для вас это может быть семейный круг, куча родственников, чаепитие с пирогами. Для кого-то обшарпанная комната в общаге, для другого – место, связанное с конфликтами и семейными разборками. И это касается практически всего. То, что важно для вас, может не иметь никакого значения в жизни другого человека. Тогда почему вы считаете правыми только самих себя? Давайте посмотрим, к чему подобная позиция может привести. Убежденность в собственной правоте может быть полезна в ряде случаев. Например, если вы руководитель, прекрасно знающий свое дело и готовый отвечать за принятые вами решения. Тогда, безусловно, уверенность в собственной непогрешимости – одна из основ победы, достижения цели. Или если вы выступаете, например, на собрании и должны убедить в чем-то группу людей. Если вы сами не уверены в высказываемом, вряд ли сможете завербовать сторонников. В остальном же, допустим, вы считаете, что ваша знакомая неправильно воспитывает ребенка. И продукт, так сказать, этого воспитания вызывает ваше раздражение своей шумностью, неусидчивостью и упрямством. Что при этом происходит? Вы раздражаетесь. Испытываете злость, агрессию, а значит, ваше эмоциональное состояние становится далеким от позитивного, нестабильным. И отыскать в своей жизни кусочек счастья будет значительно труднее. Вы пытаетесь самостоятельно воспитать ребенка в те редкие моменты, когда его видите. А это приводит к раздражению мамы. Более того, ребенок начнет избегать вас и воспринимать как не слишком приятного человека. Уважать вас за жесткость не начнут, можете не надеяться. Вы стараетесь убедить знакомую в том, что она неправильно воспитывает ребенка. Но это ее ребенок, и она его видит постоянно. Она лучше знает, как его воспитывать. И самое главное, она тоже убеждена в своей правоте. итоге в лучшем случае вы поссоритесь с приятельницей. Как вы считаете, игра стоит свеч? На то, что вы ребенка перевоспитаете, можете не рассчитывать, а в остальном позитивных результатов у вашего стремления переделать мир просто нет. Так стоит ли терять время, тратить нервы и душевные силы на заведомо непродуктивное занятие? Запомните, переделать в этом мире вы можете только самих себя. Как свидетельствует народная мудрость, если вы не можете изменить ситуацию, меняйте свое к ней отношение. Для начала просто попытайтесь отстраниться, не включаться в любую раздражающую вас сцену. Смотрите со стороны, как будто вы в зрительном зале, а на сцене идет спектакль. Вы же не станете помогать Отелло душить Дездемону, правда? И помните, каждый из нас имеет полное право на собственное мнение, на свой выбор и на свои поступки. И мы все несем ответственность за принятые нами решения. Не вмешивайтесь в чужие жизни, не пытайтесь без необходимости изменить картину мира окружающих. Подумайте, если все вокруг неправы, может быть, дело в вас самих? Мир полон опасностей. Объективные и придуманные опасности. Очень многим из нас жизнь портит ожидания всевозможных гадостей. Это несложно объяснить. Мы боимся за себя и близких нам людей. На самом деле потребность в безопасности – одно из необходимых условий существования человека. Разумеется, мы не можем быть вполне счастливы, если вокруг нас существуют опасности – или кто-то из наших близких находится в критической ситуации. Но и доводить ситуацию до абсурда тоже не стоит. Ведь большинство людей прилагают массу усилий не только чтобы избежать реальных опасностей, но и предотвратить нежелательные с их точки зрения события. Даже если эти события могут никогда не наступить, мы заранее о них беспокоимся. Тем самым мы отравляем жизнь себе и нередко своим близким. Популярный психолог Дейл Карнеги так говорил об этом. Надо перестать беспокоиться и начать жить. Помните, страх чаще всего неконструктивен. Он зарождается не под воздействием объективных опасностей, а исключительно по воле вашего ума. Людям свойственно бояться неизвестности, поскольку все непонятное кажется опасным. И в умеренной степени страх помогает нам собраться, проявить все спящие качества. Но если опасения становятся большей частью вашей жизни, вы просто не можете наслаждаться существованием. Помните, мир не настолько опасен, каким кажется. И прежде чем беспокоиться о чем-то, подумайте, действительно ли все так страшно. Не стоит преждевременно терзать собственные нервы. А у соседа лучше. Зависть и связанные с нею проблемы. Зависть – одно из самых разрушительных, негативных чувств человека по отношению к окружающим, обладающим какими-либо материальными или нематериальными ценностями. Одержимый завистью практически не способен собраться с силами и попробовать заработать нечто, чем обладает объект его зависти. Зато завидующий нередко мечтает, чтобы предмет зависти лишился того, чем обладает. Зависть как таковая всегда непродуктивна. Если вы стремитесь заработать для себя то или иное благо, существующее у другого, о зависти уже нет и речи. Если вы обратили внимание, например, на новый ремонт у соседа и сказали себе, что сделаете себе такой же, это не зависть. В повседневном обиходе нередко подобное называется белой завистью, а принцип «пусть у соседа корова сдохнет» — черной завистью. Но на деле зависть одна. Это чувство, согласно которому вы обижаетесь на весь мир. почему у соседа работа лучше, жена краше, дети воспитаннее? Почему у друга квартира больше, машина новее? Зависть помешает вам переключиться на, скажем, зарабатывание денег, обретение знаний, построение собственного жизненного пути. Между прочим, склонность завидовать говорит о заниженной самооценке. Как следствие, при заниженной самооценке люди менее склонны испытывать чувство счастья. Смотрите, завидовать человек начинает в том случае, если подсознательно считает, что ему того и иного блага не добиться собственными силами. Следовательно, и пытаться не имеет смысла. Но хочется же. Тут и начинается разрушение себя изнутри. А поскольку при заниженной самооценке мы хотим ее повысить, хотя бы в глазах окружающих, мы начинаем доказывать им, что обладатель блага – человек нехороший и не слишком честный. Зависть – это своего рода порочный круг, который не привносит в нашу жизнь ничего хорошего. Завидуя, вы не испытываете счастья, ведь у вас не останется сил на постановку цели и стремления к ней. Зависть деструктивна, разрушительна. Помните об этом. Как с этим бороться? Поднимайте самооценку. Не получается самостоятельно, можете обратиться к психологам. Когда ловите себя на зависти, попробуйте порадоваться за человека. Вместо «у соседа дом лучше», «вот гад наворовался», скажите: «Какой красивый и богатый дом! Молодец, сосед, вот поднакоплю и себе такой сделаю». На первых порах это будет непросто. Но таким образом вы сломаете стереотипы, сложившиеся в вашем подсознании. Стройте свои планы, ставьте цели и добивайтесь результатов. Если жизнь не удалась... Возможно, нам нравится быть несчастными? Или мы просто боимся почувствовать себя счастливыми? К этому выводу вольно или невольно приходишь. Ведь сколько вокруг нас всевозможных факторов крутится, которые мешают нам найти свой путь к счастью. И денег-то мало, и окружают нас люди интеллектуально несовершенные. А еще личная жизнь не сложилась, работа плохая. Родные зачем-то внимания требуют, времени ни на что не хватает. Да мало ли проблем мы можем себе придумать, лишь бы не становиться счастливыми. Итак, что делать, если, по-вашему, жизнь не удалась? Сидеть и тосковать? Или все же менять эту самую жизнь? На наш взгляд, второй путь куда более конструктивен. В самом деле, каждый из нас вправе искать пути для самореализации. Если вас что-то не устраивает, подумайте, можете ли вы это что-то изменить. И меняйте. С чего начать? С понимания самих себя, разумеется. Найдите немного времени. Возьмите лист бумаги и ручку. И задумайтесь. Что вас не устраивает в вашей жизни? Причины, безусловно, найдутся. А теперь записывайте их на листочек. Следующий этап – чего бы вы хотели? Пишите, все пишите. Таким несложным способом вы можете лучше понять себя, свои стремления и притязания. А теперь приступайте к изучению записанного. Что вас не устраивает? Вторая половина вас не понимает? Подумайте, почему так? Может быть, вы недостаточно внятно объясняете свои желания? Или вообще о них молчите? А почему кто-то должен читать ваши мысли? А может быть, вы просто совсем разные? И что произойдет, если вы решитесь развестись? Кто-то осудит? Или не переживет такой драмы? Копайте как можно глубже. Переходим теперь к пункту с притязаниями. Чего бы вам хотелось? Больше денег? Ищите дополнительный заработок, подработку. Что вы умеете делать? Ведь каждый из нас что-то доумеет. Вышивать крестиком, выпиливать по дереву. Может быть, чинить компьютеры? Так оторвите пятую точку от стула и поинтересуйтесь, а вдруг вашему ближайшему окружению такие специалисты жизненно необходимы? Мечтаете рисовать акварелью? Как минимум отправьтесь в магазин и купите краски, кисточку и бумагу. Пусть первые ваши акварели будут больше похожи на детсадовские каляки-маляки. Вам пока не на выставку идти. Потом можно и об обучении у профессионалов задуматься. Жаждете стать оперным певцом? А слух с голосом имеются в наличии? Если нет, можете научиться петь для себя, тоже неплохо. В общем, изучите список. Можете взять дополнительный лист бумаги и написать план по изменению собственной жизни, скажем, на ближайшую неделю. И строго следовать плану. Вместо того, чтобы страдать, наслаждайтесь жизнью. Вы очень скоро почувствуете разницу.